ночь не ждет, шаг назад, шаг вперед. Завтра нас не поймут, и завтра нас не найдут. Мы уйдем до утра, мы уснем, как вчера. И когда день придет, все будет наоборот. Мир будет наоборот. И день, и ночь уходят прочь, но мы здесь, мы завтра, мы внутренние космонавты. Путешествие в мире глаз, путешествие в мире нас. И пусть день и ночь уходят прочь, но мы здесь, мы завтра, мы внутренние космонавты. Пусть день.